Эпилог. «Краши только в гроб кладут», — рассматривая внимательно себя в зеркале, бормотал дед. «Не придирайся, по-моему, тебе идет», — не соглашаясь с ним, поправил я этому ворчуну галстук. «Па, ты похож на кота, которого ведут на выставку», — не удержался от комментариев мой батя. «Вот уж кто, а он мог бы и промолчать. Обязательно надо было портить момент». Я и без того еле уговорил деда на этот важный шаг. Он несколько месяцев отнекивался, сопротивлялся и как-то умудрился растерять всю свою отвагу, как только дело коснулось свадьбы. «Вообще-то я рассчитывал погулять на твоей», — послушно замерев на месте, пробубнил он. «Погуляешь летом», — кивнул в ответ. «Вот дипломы получим, подкопим и устроим веселье. Рите предложили хорошую должность в отцовской компании», — добавил я, покосившись на папу. «А почему бы и нет?» — развел он руками. «Мне такие башковитые кадры нужны. Тем более Рита надежная, ей можно доверить финансы». «Ага», — поддакнул я, тоже считая, что моя детка просто прелесть. Вот только упрямства в ней оказалось столько, что с радостью можно поделиться на десятерых. Не сразу она согласилась, кстати, на предложение отца. Все хмурилась, заявляя, что неудобно ей, что протекция и все такое. А я только посмеивался, искренне не понимая, почему она так принимала все в штыки. Ведь с мозгами у Риты все было отлично. К тому же она прошла практику в фирме отца, и заместители его остались довольны. При этом никто не знал о потенциальном родстве с моим батей. Я, конечно, сделал ей предложение, все как полагается, с кольцом, ужином и цветами, но Киселёва не торопилась давать согласие, заставляя меня нервничать. Даже похудел на пару кило. Но потом она все таки устала меня мариновать, и сказала заветное «да». Черт возьми, даже не представлял, что можно быть таким счастливым. Светился, как ель новогодняя. Сразу проснулся стимул действовать, достигать вершины, творить. Друзья в один голос утверждали, что я изменился. Стал ответственным, наверное. Поначалу они изумлялись, когда на смену Мирону раздолбаю пришел Селезнёв Ботан. Но мне нравилось тянуться за Риткой, становиться лучше и доказывать ей. Но прежде всего самому себе, что я могу чего-то достичь не за счет связей, а потому что руки начали расти из нужного места. «Все равно считаю, что дорогу надо было уступить молодым», — вздыхая, заявил дед. «Ты это только в ЗАГСе не ляпни, а то разведешься, не успев побыть мужем», — погрозил я ему указательным пальцем, пробуя призвать к спокойствию. «Да ну вас», — тряхнул он головой. Подхватил документы с журнального столика и направился к выходу. За окошком падал снег. Крупные хлопья кружились в своем танце, медленно опускаясь на замерзшую землю. Было в этой погоде что-то необыкновенное. Я поднял голову, улыбнувшись падающим снежинкам. Всем нутром ощутил волшебство. Мне кажется, даже в детстве не чувствовал настолько остро приближение чуда. Да и разве можно было воспринимать все иначе, взглянув со стороны на события прошедших месяцев? Вот так, спустя много лет, отыскать внезапно свою любовь. Хотя интуиция подсказывала. Дед не упускал из виду свою зазнобу. Наверняка следил, наводил справки и знал, что происходило в ее жизни. Почему тогда не вмешивался? Возможно, считал, что шанс давно упущен, а может, выжидал момент. К счастью, все получилось и сложилось в итоге. Смотря на эту парочку отвязных пенсионеров, думал иногда, что в старости мы с Ритой будем такими же. Дашка временами подтрунивала над нами, говоря, что мы копии деда и их ба. Только молодые и не теряем очки. А еще память не подводит. Кстати, малявка перешла в другую школу, на чем настоял я. Видя, как Рита стабильно раз в две недели мотается к директору, не выдержал и заявился сам. Сначала пытался корректно общаться, а потом понял, что бесполезно. Потому Даша благополучно перешла в гимназию. Да, подальше от дома, зато там ей было комфортно. Никто не обзывал ее оборванкой и не глумился над уровнем жизни этой девочки. Дед предложил им с ба перебраться к нему, но мадам заявила, что только после свадьбы, так как она женщина приличная. Мы с Ритой, конечно, посмеялись, но больше не вмешивались в их дела, тем более что своих было пруд пруди. «Ты платье выбрала?» — шепнула Киселёвой на ухо, стоя рядом. «Со стипендии отложила. До лета как раз подкоплю». «Рит, а может, все таки я его тебе куплю?» «Еще чего?» — насупилась она. «Ты так оплачиваешь ресторан». «Я вообще-то мужчина, если ты не заметила», — прижал ее ближе к себе, пользуясь тем, что ба и дед позировали фотографом. «Заметила, Селезнев. Поверь. Каждую ночь замечаю. Точнее, ты не устаешь намекать и демонстрировать». «Да я хоть сейчас в бой, но ты выдвинула ультиматум, а мне остается лишь подчиниться». «Удивил, между прочим. Я-то думала, будешь против». «Так я и против, но...» — вздохнул печально. «На календаре красным зачеркиваю дни». «Молодец!» — поцеловала Ритка меня в кончик носа. «Ага, сам собой горжусь». Скривил я губы, не объясняя уже лишний раз ей, как я устал сдерживаться, чтобы не нарушить свое слово. Ведь обещал, что не буду настаивать на близости. Вот и старался. Хотя порой крышу сносило, конечно. Однако Ритка была непоколебима. А я лишь печально вздыхал, как сейчас, уверенно обещая, что ее ждут веселые ночи. Рита на это смущенно улыбалась и прятала взгляд. Если бы кто сказал, что я поведусь на такое, ушам бы не поверил. Но время меняло меня, помещая в другие условия и обстоятельства, позволяя учиться, а еще проверять себя на прочность. «Представляешь, Козлов предложил отцу стать компаньоном». «Шутишь?» — округлила глаза Рита, поправляя мою бутоньерку. «Нисколько. Сам вышел на связь. Хочет, чтобы отец стал инвестором. Проект, между прочим, стоящий. Папа пока в раздумьях, но, скорее всего, даст добро». «Интересно, а как там Изольда и Антон?» «Надеюсь, ты не скучаешь по этому качку?» «Ты ревнуешь, мажор?» «Да», — хмыкнул я, поддевая Риту. «Ну-ну, это просто женское любопытство». «Думаю, что у Антонио все может сложиться еще, а Изольда наверняка подыскивает себе нового кавалера, не гнушая старыми приемами». «Что же, возможно, мы о них еще услышим». Обвела мою шею Рита руками, прижавшись к груди. «Жизнь покажет. А пока главное, что мы рядом друг с другом. Ты и я». «Да, Мирон. А как все начиналось? Едва ли не спори. Хорошо, что в нашей истории на первый план все-таки вышли чувства, а не деньги». «Я тоже рад», — касаясь ее губ, прошептал тихо. «Деньги — это просто бумажки, чтобы быть независимым отчасти. Но разве они способны дать теплоту и нежность? А искреннюю привязанность кому-то? Сомневаюсь. И я тоже был несказанно счастлив, что наша с Ритой лавстори оказалась в итоге такой. Настоящей, чистой и с хэппи-эндом». Конец книги. Текст читали Олег и Галина Кейнс.